Яна Каляева. Радио 300%. Кора всегда знала, что она не такая, как прочие, и что ее ждет необыкновенная судьба. Оттого совсем не удивилась, когда в ночь ее 18-летия окно спальни распахнулось, и огромная черная птица, трижды прокричав, залетела в комнату, разжала когти и бросила на пол свиток. Кора подхватила его, торопливо развернула, и в свете полной луны с усилием разобрала вычурный, видимо, старинный почерк. «Наше время пришло. Жду тебя на старой мельнице, моя Кора». Обыкновенная девушка на месте Коры перепугалась бы, принялась истово креститься и звать на помощь родителей или брата. Но Кора лишь улыбнулась и бросилась одеваться. Схватила повседневное шерстяное платье, невзрачное, зато удобное. Она не знала, какие приключения ждут ее впереди, и хотела быть ко всему готовой. Комнату заливал серебристый свет. Ночь выдалась на удивление лунная. Кора помахала на прощание своим куклам, а они проводили ее пустыми эмалевыми глазами. С минуту размышляла, не прихватить ли котенка. Она, наверное, станет теперь кем-то вроде ведьмы, а у каждой ведьмы должна быть кошка. Но ласковый зверек принялся жестко царапаться, едва она попыталась достать его из перевитой ленточками корзины. Самое обидное при этом, он даже не проснулся. «Ну и оставайся дома, злюка», — сказала Кора, обтирая кровь с поцарапанной ладони. «Я увижу колдовскую мельницу, а ты нет». Кора тенью скользила по спящему дому, стараясь не наступать на скрипящие половицы. Тяжелая входная дверь оказалась не заперта. Снаружи дожидалась черная карета, запряженная парой вороных. Кора готова была и пешком идти через ночной город, но за ней прислали настоящий экипаж, будто за дворянкой. Закутанный в плащ кучер отсалютовал с козел. Дверца призывно распахнулась. Кора поднялась по ажурным ступенькам и уселась на алый бархат. Город спал. Нет, ночью город, конечно, и должен спать. Приключения — удел людей особенных, таких как Кора. И все же странно, ни стражи, ни бродяг, ни единого горящего окна. Крыса и та не прошмыгнет. Все залито светом, густым, словно горячий шоколад, который отец выписывал для Коры из столицы. Неужто дело в одной лишь луне? Чем дальше, тем светлее становилось, и Кора поняла, колдовской свет исходит от старой мельницы. Эта мельница, как и прочие в округе, принадлежала семье Коры, но единственная из всех давно стояла заброшенной. Древнее здание было сложено из серого камня, заросшего густым мхом. Удивительно, но за века оно будто бы совсем не обветшало. По слухам, давным-давно там жил колдун, основатель их рода. Обыкновенно все входы были заколочены наглухо, но сейчас дверь оказалась распахнута. Для Коры. С минуту Кора колебалась. Слишком уж все выходило просто. Ее не приглашали в волшебное приключение, а заманивали? Может, стоит вернуться домой? Но едва ли тогда двери старой мельницы откроются для нее снова. Жить скучную долгую жизнь и каждый чертов день вспоминать, как волшебство было рядом в двух шагах, а она развернулась и ушла? И все эти шепотки и сплетни, будто бы Кора и ее семья прокляты, они ведь не прекратятся. Что же, терпеть их вечно? Нет, не такова она. И Кора поднялась по растрескавшимся ступеням и переступила порог. Зал был огромен. Высокий свод подпирали гологрудые кариатиды, и они смотрели прямо на Кору. Да, они следили за ней глазами. Дальнего конца зала девушка рассмотреть не могла, он таял в колдовском свете. И как только все это уместилось внутри мельницы. Вкусно пахло корицей, шафраном и незнакомыми пряностями. Из обстановки здесь был только длинный стол на львиных лапах, совершенно пустой, если не считать небольшого алого плода. Кора взяла невиданный плод в руки и едва не вскрикнула от неожиданности, когда он сам собой распался на две половины. Изнутри плод оказался заполнен рубинами, такими же, как в колье, которое отец разрешал матери носить только по праздникам, и все тогда смотрели на нее с завистью, даже дворянки, даже жена бургомистра. но в колье камешков было 7, а внутри плода без счета. Кора достала один. Он оказался упругим и мягким. Это были не рубины, поняла она, а зерна. Странно, каких только диковинных фруктов отец для Коры не покупал, а такого она прежде не видала. Кора прикрыла глаза и положила зерно в рот. Вкус оказался свежим, а косточка неожиданно твердой. «Это гранат», — прозвучал глубокий мужской голос совсем рядом с ней. «Я оставил его для тебя, моя Кора. Тебе нравится?» «Да, очень», — ответила Кора, во все глаза разглядывая появившегося из ниоткуда человека. Как же он был красив, хозяин старой мельницы. Бледная кожа отливала благородным серебром, и сине-черные волосы струились по плечам, бездонные глаза глядели на Кору внимательно и нежно. «Как же долго я ждал, когда ты вернешься ко мне», — молвил он. «Позволь, я поднесу тебе первый подарок». Кора кивнула. Она, конечно, никогда здесь не бывала, но поправлять хозяина не решилась. Да и кому в голову придет отказываться от подарка? Хозяин что-то прошептал, и мерцающий свет заструился между его ладонями. Он протянул их к Коре, взмахнул. Кора взвизгнула и прикрылась руками. Ее простенькая одежда растаяла, словно сахар, брошенный в горячую воду. Но в ту же секунду тело окутал прохладный шелк. Прямо на ней из света и воздуха соткалось платье нежного персикового оттенка. Дома у нее было 2 дюжины платьев, но такого изысканного ни одного. Спутанные сосна волосы взмыли вверх и собрались в высокую прическу. На ногах вместо башмаков появились атласные туфельки. Кора быстро огляделась. К сожалению, зеркал здесь не было. Впрочем, их вполне заменили легкая улыбка хозяина и его восхищенный взгляд. «Ты и так красива в своей весне, моя Кора», — сказал он и осторожно взял ее за руку. Тонкие пальцы его были прохладными. «Идем же, я покажу тебе наши владения». Кора уже не удивлялась, что внутри старой мельницы уместились просторные залы, парадные анфилады и даже внутренний дворик с озерцом посередине. Здесь почти не было шкафов, стульев и прочих скучных повседневных вещей. Зато в избытке стояли статуи. Они изображали мужчин, женщин и детей, когда замерших, словно они увидели что-то невыносимо прекрасное, а когда скорчившихся от ужаса или боли. «Это настоящее волшебство», — прошептала Кора, любуясь пляской цветных огоньков над темной поверхностью пруда. «Ну что ты, девочка моя, это лишь миражи. Я создал их, чтобы снова увидеть улыбку на твоем лице. Единственное подлинное чудо здесь — ты. Но если хочешь, я покажу тебе немного настоящей магии». «Конечно, хочу». Хозяин сделал сложный пас руками, и в воздухе развернулась огромная сеть, сплетенная из множества пульсирующих серебряных нитей. Она напоминала карту. Кора видела такие у отца в кабинете, но те были нарисованы на бумаге, а эта объемная и живая. Потоки света струились из одной точки в другую, словно реки. Кора не интересовалась географией и прочими скучными науками, но знала, что рек в округе куда меньше. Живое серебро текло повсюду. В одних точках оно накапливалось, из других распространялось. «Что это?» — спросила Кора, затаив дыхание. «Это сила, управляющая людскими судьбами», — серьезно ответил хозяин. «Деньги». Он всмотрелся в левый верхний угол сети, слегка нахмурился, коснулся одного из потоков. И тот ускорился и усилился, словно хозяин устранил преграждающие ему путь препятствия. «Это мельницы, мануфактуры и рынки, принадлежащие нашей семье», — объяснил он. «Отсюда я управляю ими и слежу, чтобы деньги не переставали работать ни днем, ни ночью». Кора сморщила носик. Неужто это лунное волшебство, по существу что-то вроде тех бесконечных торговых дел, которыми отец и брат занимаются днями напролет? «Для тебя, разумеется, все это скучно, моя Кора». Хозяин чуть улыбнулся и быстрым жестом свернул переливающуюся сеть. «Я хотел показать тебе наследие, которое я создаю и оберегаю для нашего сына. «Сына? Но у нас нет никакого сына». «Разумеется, у нас есть сын, Кора, но мы заблудились во времени, потому для тебя он, верно, еще только будет. Иди же ко мне». Неужели ее грудь стала пышнее, чем была еще вчера? Наверное, она просто волнуется и оттого особенно глубоко дышит. Кора знала, что должно теперь произойти, и немного робела, но отступать не собиралась. Это ведь других девочек заставляли заниматься хозяйством и домашней работой, а Кору ждала особенная судьба, потому ей покупали романы о любви. Этого не говорили прямо, но она всегда знала, что прыщавые приятели брата-близнеца или жадные до приданного обнищавшие дворянчики не для нее. Она предназначена особенному мужчине. Кора смело шагнула к хозяину, глянула на него томно. Этот взгляд она долго репетировала перед зеркалом и впилась страстным поцелуем ему в губы. Хозяин мягко отстранил ее и чуть улыбнулся. «Моя отважная девочка, не спеши, прошу тебя». Стал целовать ее сам, бережно и нежно. Принялся гладить по спине, совсем легко, кончиками пальцев. Сперва она смущалась, но скоро ей уже захотелось, чтобы его прикосновения стали смелее. Тогда он подхватил ее на руки и внес в просторную комнату с кроватью. Почему-то круглой и такой огромной, что на ней впору было играть в лапту. Кора припомнила, чему научили ее романы. Соблазнительно изогнулась, прерывисто задышала и приготовилась испытать фейерверк страсти. Хозяин тихо рассмеялся и тут же осекся. «Прости, какая же ты всегда трогательная в своей весне, Кора. Я бесконечно люблю тебя во всех твоих проявлениях. Не пытайся прикинуться кем-то другим, просто доверься мне. Будет не так восхитительно, как ты мечтаешь, но совсем не так страшно, как ты боишься». Он оказался прав. Было иногда приятно, иногда скорее щекотно. Если она смущалась, он шептал ей на ушко смешные глупости, и она расслаблялась. Когда он взял ее, сперва было больно, но потом уже нет. В конце теплая пульсирующая волна поднялась внизу живота и пронеслась по телу, как порыв весеннего ветра. Не тот, однако, неземной экстаз, которого Кора ожидала, и потому была слегка разочарована. Впрочем, она ведь и не успела распробовать толком. «Довольно пока», — сказал хозяин. Кора потянулась к персиковому платью, но он покачал головой. «Я подарю тебе новый наряд. Ты входишь в лето, любовь моя». Хозяин снова шепнул заклинание, переплел пальцы, и Кора ахнула, любуясь своим новым платьем. Багряное, смелого кроя, оно так дерзко подчеркивало изгибы тела, да и само тело изменилось. Грудь сделалась больше и выше, бедра пышнее. Неужто одна ночь любви так на нее подействовала? А еще ужасно захотелось есть, но как признаться в таком прозаическом желании? К ужасу Коры желудок заурчал и выдал ее самым неромантичным образом. «Слуги приготовили пир», — сказал хозяин. «Идем, отпразднуем наступление твоего лета». Едва часы пробили 6, Карл спустился во двор и умылся колодезной водой, как всегда. Эта Кора может нежиться в постели хоть до обеда, а он проведет день совершеннолетия на новой мануфактуре, станет следить за отгрузкой товара. Карл привык, что обязан неустанно трудиться, а Кора живет словно принцесса. Ей всей учебы выпало только чтение, даже в церковь таскаться не заставляют. Карл же преемник отца и потому кругом обязан. И в церкви быть завсегда на передней скамье, рядом с семьей бургомистра, и математику учить по университетской программе, и на каждом предприятии уметь справно работать у любого станка. В детстве Карл полагал, что девочки – привилегированное сословие, на вроде дворян. Однако оказалось, что сестры его приятелей прилежно учатся вести хозяйство и исполнять домашнюю работу. Причем в зажиточных семьях девиц воспитывали даже строже, чем в бедных. Лишь Кору не обременяли даже вышиванием. А ведь это ему, Карлу, приходилось драться с мальчишками, которые обзывали ее за глаза мертвецовой невестой. Не ради этой напыщенной дуры, конечно, за репутацию семьи. Коре ни разу не пришло в голову угостить братца диковинными фруктами, которые отец выписывал для нее с далекого юга. Самому-то Карлу и яблоки доставались только по воскресеньям. Такого никогда не говорили прямо, но Карл давно догадывался, что Кора однажды навсегда покинет их, и ждал этого дня с нетерпением. Карл позавтракал просяной кашей и собрался уже идти на новую мануфактуру, когда слуга доложил, что отец ждет его в своем кабинете. Неужто вспомнил старикан про совершеннолетие единственного сына и наследника? Будет верно поучать. На поздравления, уж тем более на подарки, Карл не рассчитывал. Отец не стал тратить время, которое, как известно, деньги, на приветствие. «Сегодня ты становишься взрослым». Старик оторвал взгляд от лежащей перед ним конторской книги. «Пришло время узнать подлинную историю нашей семьи. Пройдем в картинную галерею». Карл подавил тяжкий вздох и последовал за отцом. На портреты предков он насмотрелся еще в детстве. Они были довольно однообразны, что неудивительно. Намалевал их один художник по смутным, неизвестно откуда извлеченным описаниям. Все мужчины походили на отца. Суровые, сухие, с близко посаженными глазами и острым подбородком. Жены их портретов не удостоились, зато в каждом поколении художник запечатлел по юной девушке с каштановыми волосами и бледным, печальным лицом. Отец отвел Карла в начало галереи к первому портрету, единственному, где мужчина и девушка были изображены вместе. Он сидел в массивном кресле, она стояла у него за плечом. Лица, впрочем, у них были почти такие же, как у остальных. «Ты знаешь, Карл, что издревле наша семья преуспевает более всех соседей. Спорынья никогда не поражает зерно в наших амбарах. Наши мануфактуры производят лучшие ткани в стране. С нашими жерновами никогда не случается размолвка. Знаешь ли ты, сын, в чем причина нашего процветания?» «В твоем неустанном попечении, отец», — сказал Карл, глядя в сторону. «Да, и в нем тоже, но не только. На этом портрете основатель нашего рода, первый хозяин мельницы. Ни имени его, ни прочих достоверных сведений не сохранилось. Но есть легенда, которую мы передаем от отца к сыну». Лицо старика приняло почти одухотворенное выражение. Так бывало, когда он пересчитывал большие деньги. «Однажды первого хозяина мельницы сразила неизлечимая хворь. Тогда его жена пошла к колдуну и обменяла исцеление мужа на собственную жизнь. Мельник выздоровел, а эта юная женщина в один день стала зрелой, превратилась в дряхлую старуху и умерла. Должен ли человек так сильно любить другого, и какие последствия это может вызвать?» Карл не поверил своим ушам. Любовь была последней темой, которую отец мог бы с ним обсудить. Впрочем, ответа на свой вопрос старик и не ждал. «Второй раз он не женился. После мельник сам причастился древнего знания и сделался колдуном. Он жил на мельнице, которую теперь зовут Старой. Там же умер, и никто не решился войти, чтобы похоронить его. У мельника остался сын, и успех в делах сопутствует его потомкам, мужского пола». Карл решился задать вопрос. «Это ведь не вся история, отец?» «Не вся. Я растил тебя деловым человеком, и ты уже знаешь, ничего не дается даром. Все имеет свою цену. Сейчас ступай на новую мануфактуру, ты уже опаздываешь. Вернешься, расскажу историю до конца». Во дворе Карл едва не споткнулся о Кориного котенка. Тот оцепенело таращился в пустоту, словно видел там нечто, недоступное людям. Огромный стол был уставлен явствами. Хотя в родительском доме Кора отнюдь не бедствовала, половины этих блюд она прежде не видела, и когда брала очередной кусок, не могла угадать, сладким он окажется, соленым или острым. Кора насытилась до предела, но многого даже и не попробовала. Хозяин сам не ел и не пил, только смотрел на нее с теплой улыбкой. Кора пыталась понять, что же творится с ее телом. Она, конечно, всегда хотела пышные формы, но не слишком ли быстро все происходит? и что-то еще изменилось в ней. Новое, незнакомое прежде чувство вытеснило тревогу. Даже наевшись досыта, она продолжала ощущать нечто вроде голода. Вот только не до еды. Жар внизу живота. Мужчина рядом с ней. Ее мужчина. Кора вытерла пальцы белоснежной салфеткой и подошла к хозяину. Провела ладонями по его груди, по животу, спустилась ниже. «Не пора ли нам перейти в спальню, любимая?» «Нет». Кора сама удивилась, как хрипло прозвучал ее голос. «Здесь, сейчас». Утянула его на пол, сорвала одежду с него, потом с себя, не замечая, что портит кружева на прекрасном багряном платье. Принялась жадно исследовать его тело, сперва пальцами, потом губами. Царапала и покусывала его спину и плечи, пытаясь передать то, идущее из глубины, звериное, раздирающее изнутри чувство, имени которому она не знала. Не до имен теперь было. Хозяин тяжело дышал и хрипло стонал сквозь зубы. Прикосновения дарили ей головокружительную власть. Кора опустилась на своего мужчину, как наездница, и стала двигаться сперва медленно, потом быстрее, еще быстрее. Теперь ее не заботило, достаточно ли она романтично звучит и выглядит. Положила руки мужчины себе на грудь, заставила сдавить соски так, что к удовольствию примешалась боль, усиливая его и подстегивая. Этого всего было мало, мало. Ей требовалось, чтобы мужчина взял ее грубо, словно дикое животное. Она по-звериному встала на четвереньки и выгнула спину. Он угадал ее желание и стал двигаться в ней резко, выбивая короткие яростные крики. Одной рукой схватил ее за волосы, другой силой стиснул грудь. Когда он ускорил движение, ее вскрики перетекли в протяжный вой. По напряженному телу расходились волны острого, как боль наслаждения. Оно сделалось почти невыносимым и, наконец, взорвалось внутри. Обессиленная, опустошенная, счастливая, Кора опустилась на пол. Да уж, в романах о любви ничего такого и близко не было. Хозяин обнял ее, положил ее голову себе на плечо, погладил по растрепавшимся волосам. Его взгляд был нежным и отчего-то печальным. «Ты прекрасна в любую свою пору, дорогая моя. В любую. И я всегда буду тебя любить. Любой». «Почему ты так грустно это говоришь?» — спросила Кора. Он не ответил. Тогда она взглянула на свою грудь и поняла сама. Еще недавно высокая и упругая, грудь начала опадать. Кора уставилась на свои руки. Кожа на них сделалась дряблой. Приложила ладони к лицу и нащупала морщины на лбу, мешки под глазами, обвисшие щеки. Так вот, почему здесь не было зеркал. Кора отчаянно завизжала и ногтями вцепилась себе в лицо, силясь содрать с себя эту ложную, чужую старческую кожу. В выступлении принялась кататься по полу и рвать свои волосы, не разбирая седых и темных. Билась о мебели стены, словно хоть так надеялась это прекратить. Хозяин прижал ее, орущую и дергающуюся, к себе и стал укачивать, словно ребенка. «Это твоя осень, Кора», — шептал он ей на ухо. «Такое происходит со всеми живыми людьми». «Но не в 18 же лет! Выпусти меня! Прекрати это! Я так не хочу, не хочу, слышишь? Не хочу!» «Ты всякий раз тяжело переносишь осень, но ты прекрасна всегда. Я люблю тебя во всякую пору. Настанет время, и ты вернешься ко мне в сиянии весны». Кора пыталась объяснить, что вернется не она. Она уже никуда не вернется. Ее весна сгорела за считанные часы и никогда теперь не наступит. Но хозяин этого не понимал. То ли из-за судорожных всхлипываний, то ли по другой причине. Кора снова кричала, пока не сорвала голос, и брыкалась, пока совсем не обессилила. Тогда он взял ее на руки и отнес в спальню, на круглую кровать, куда несколько часов назад положил юной девушкой. Кора уже не рыдала, только дрожала всем телом. Хозяин стал целовать ее лицо, шею, сперва нежно, потом смелее. Кора не сопротивлялась, сперва не могла, а после уже и не хотела. Она поняла, что ей не выбраться отсюда и ничего не вернуть. Особое отношение к ней с детства, темные слухи, гуляющие по городу, все сложилось в картину беспощадно ясную. Нет смысла жаловаться на загубленную жизнь тому, кто сам давно мертв. Кора знала теперь, что любит он не ее, но не всегда разве люди любят живущий в их воображении образ, пока ласкают лежащее рядом тело. Эта любовь, какая ни есть, осталась последним чудом в ее догорающей жизни, и Кора позволила случиться любви. Она отдавалась ему без наивной робости первого раза и без исступления второго. Их тела сплелись и качались, будто лодка на океанских волнах, в движении простом и древнем, как сама жизнь. Они были в этот момент всеми мужчинами и женщинами, когда-либо познавшими друг друга, в прошлом и в будущем. И пока они оставались едины вот так, смерти не было. Но вот и осень подошла к концу. Хозяин наколдовал Коре закрытое серое платье, взял иссохшее тело на руки и отнес к озеру. Усадил в кресло, укутал меховым одеялом, принес горячий отвар зверобоя и мяты. Кора еще немного поплакала. Сказала, что вот бы родители в память о ней раздали платье и кукол соседским девочкам. Те всегда завидовали ее вещам. Больше всего она беспокоилась о котенке. Станет ли Карл его кормить? Ведь он вечно занят только делами. Карл. Потом мысли начали путаться. Кора стала забывать, кем была и что случилось с ней. Прошлое и будущее, любовь и ненависть, подлинное и выдуманное перемешались, как нити на станке нерадивой ткачихи. Хозяин мельницы был с ней. Он уверял, что скоро Кора снова станет юной и вернется к нему. И теперь она ему почти верила. Дышать становилось все труднее, сердце билось через раз, но голову наполнял туман, и Кору ничего уже не пугало. Под ласковый голос хозяина она прикрыла глаза и задремала, чтобы никогда больше не проснуться. «Ты ведь уже ходишь по бабам, Карл?» — спросил отец по-деловому, словно интересовался качеством ткани с новой мануфактуры. «Бывало». «Бывало, и еще как». Женщины заглядывались на статного, плечистого Карла уже 2 года. Он успел разделить постель с 4. Первой была разбитная вдовушка с окраины, а на днях он сам стал первым у рыжей дочки плотника. «Ну и ладно», — ответил отец. «Ублюдков ты не наплодишь. Это дар нашего рода, один из многих. И есть всего 2 правила. Карл сделал серьезное и внимательное лицо. Конечно же, в подарок на 18-летие он получит новые правила. А чего он ожидал? Денег, чтобы закатить пирушку для друзей? Не в этой жизни. «Первое. Никогда не открывай старую мельницу», — веско сказал отец. «Там нет ничего, только вековая пыль, крысиный помет, да, быть может, иссохший труп. Но двери и окна всегда должны быть заколочены намертво». «Я понял», — отозвался Карл. «Второе. Женись на девушке, которая успела хлебнуть нужды. За приданным гнаться ни к чему. Важно, чтобы за возможность до конца жизни сытно есть, спать в тепле и помыкать прислугой, твоя жена готова была заплатить». Из глубины дома раздался женский крик, переходящий в вой. «Это мать!» Карл вскочил на ноги и бросился к двери. «Сиди!» – припечатал отец. Карл замер, но остался на ногах. Медленно повернулся к отцу. «Все завершилось», — сказал старик. «Я отправил людей к старой мельнице за телом, и они вернулись. Мы похороним Кору завтра, в закрытом гробу. И не вздумай рыдать, словно баба. Ты ведь всегда знал, что так и будет». Карл тяжело дышал. Он смутно догадывался, но не ожидал, что все произойдет так скоро и так необратимо. Зазнайку Кору он никогда особо не любил. Но ведь она просто глупенькая девка, которая никому не сделала зла. «Издавна так заведено», — веско сказал отец. «В фундаменте старых зданий всегда есть слой красноватой извести. И только такие дома стоят веками. А ты, Карл, либо примешь вещи, как они есть, и будешь ими владеть, либо проведешь жизнь в фантазиях, как твоя сестрица. Есть те, кто заставляет мельницы крутиться, а есть те, кого перемалывают жернова». Карл глубоко вздохнул. «Кора умерла, ничего не поделаешь. Надо думать о настоящих вещах. о мануфактурах и мельницах. Карл отошел от двери и сел напротив отца. Тот кивнул и чуть улыбнулся. «Я всегда знал, что ты достоин предков, сын. Ты сможешь продолжить семейное дело. Твоя жена родит один раз, но сразу двоих. Сына воспитай как наследника. Дочь назови Корой в память об умершей сестре. Когда настанет время, хозяин мельницы пришлет за ней. Ты должен лишь проследить, чтобы ее не окрестили». «Кору не крестили? Но как? Священник же...» «Наша семья всегда щедро жертвовала на церковь. Я построил храм, и ты тоже построишь. Ни один святоша не станет задавать вопросов». «Но ведь весь город знает, что родилось два ребенка, а крестили только одного». «Весь город...» Отец тяжело усмехнулся. «Кормится с наших мельниц».